Мы начинаем очередной урок Геблет. Геблет 9. Книга, страница Куф Алеф. 101. Зеленая. Идти. Идти. Ими. Ити, гири, гиди, гили, гиси, гити, гини, зиви, хиви, хики, хини, хитси, хити, либи, лини, киси, китси, миси, мипи, нири, ири, ниви, ними, нини, ниси, циди, цири, цили, кини, риви, рири, шиши, сиси, шири, сихи, шити, пити. Следующая страница. Куф. Бет. 102. Оро. Ото. Бо-о. Бо-ро. Го-хо. До-до. До-ро, хо-во, го-до, го-ро, хо-ло, хо-фо, го-но, йо-мо, ко-хо, ко-со, мо-хо, мо-то, но-до, но-фо, со-до, со-фо, о-до, о-ро, ло-о, по-до, ко-ло, ко-но, цо-но, шо-ро, шо-ко, о-фо, хо-хо, ко-цо, шо-то, со-хо, цо-мо, ро-шо, то-хо, то-ро. Следующая страница. Куф-гимель, 103. куму, цуму, руцу, шуву, гуру, дуну, суру, уру, уцу, хусу, нусу, уфу, душу, лушу, хушу, цуду, нуху, нуму, шуру, туру, сука, хука, цува, пуна, гука, уна, нука, хута, хуки, кули, узи, ули, хуко, куло, узо, уло, зуку, муну, уну, цуву. Следующая страница, Куф Далет, 104. Аво, яво, наво, таво, цадо, цафо, хацо, рацо, дало, машо, шато, падо, дахо, хафо, тао, лучше сказать таво, ядо, дамо, хайо, гаго, лао, нашо, насо, само, шано. Яцо, рао, рафо, ато, махо, харо, бахо, маро, кано, бано, гао, асо, шаго, гало, ало, пано, дато, ламо, лаво, шаво. Страница Куф Гей, 105. Ора, тора, това, Тода. Гога. Года. Гора. Гома. Гона. Хона. Хома. Хова. Мода. Мора. Мота. Моца. Роа. Роа. Роца. Рома. Кома. Кора. Кора. Кола. Гола. Лока. Нора. Шоа. Ола. Ора. Йона. Ноца. Коха. Хола. Шора. Шота. Оя. Боха. Боша. Тоа. Ота. Оса. Соха. Тоха. Следующая страница в красном. Куф вав. 106. Боре. Боне. Коне. Коре. Доре. Горе. Моне. Море. Хозе. Хохе. Хосе. Хофе. Хоте. Холе. Роэ. Рофе. Йосе. Йоце. Моце. Осе. Йоне. Торе. Шоре. Роэ. Лоде. Оле. Кове. Тове. Бозе. Шосе. Коце. Тое. Сове. Софе. Соне. Тоце. Гое. Гогей. Хорей. Ромей. Носшей. Носе. Шокей. Шотей. Следующая страница. Куф зайн. Красным. Офе. Боне. Гове. Голе. Доле. Дохе. Гове. Гоме. Зохе. Зоре. Хозе. Холе. Тоэ. Тоэ. Йоде. Йоре. Коре. Коне. Лове. Локе. Моде. Моне. Мохе. Моше. Ноше. Ноте. Оте. Осе. Оле. Оне. Поде. Поре. Цоде. Цоле. Цоне. Цофе. Роэ. Роэ. Роде. Роце. Шове. Шоне. Шоте. Толе. Следующая страница. Куф. Хет. 108. Ану. Ану. Бау. Бану. Гаву. Галу. Дану. Дашу. Гаву. Гаю. Зазу. Заху. Хазу. Хацу. Таву. Тау. Каху. Калю. Касу. Кару. Лану. Лашу. Мару. Машу. Наху. Нату. Сафу. Сару. Алу. Афу. Пану. Пару. Цаду. Цацу. Каву. Кану. Рау. Рашу. Шаву. Шару. Шаху. Сасу. Тау. Тару. Страница Куф, Тет, 109. Шува. Кума. Цума. Хуса. Гума. Гура. Гуца. Зута. Дума. Дуга. Хуга. Уга. Гуфа. Хута. Туха. тура, хуга, худа, хуца, хуша, нуха, нука, нума, нуса, ура, уза, ула, уца, куфпа, пума, пуа, пура, цуда, цура, цука, суфа, шура, шуха, шума, сума, бора, бура, буша, душа, рума. На этом мы остановимся. Мы остановились на странице Куф Юд. В сиреневом, таком сиренево-синем свете. И с этой страницы мы продолжим Байзат Ашем в следующий раз.